Джаспер Форде. «Беги, четверг, беги» или «Жесткий переплет». Роман. Перевод с английского Некрасовой. Москва, Эксмо, 2010 год. Летописи «Книгомирья». В мире, где благоденствуют мамонты и дронты, а вместо самолетов в небе плывут дирижабли, тоже есть чем заняться. Но вот коварный злодей, посягнувший на национальное достояние, повержен, длившаяся больше 100 лет Крымская война окончена, взорвавшиеся дельцы поставлены на место. И все это силами скромного детектива. Четверг, но не тот. Пресса захлебывается от восторга. Любимая работа дарит приятные открытия. Казалось бы, самое время насладиться заслуженным покоем и обретенным, наконец-то, семейным счастьем. Но не тут-то было. Эта книга посвящена всем, кто мне помогал. Только благодаря вам она появилась на свет. Без вас всего этого не произошло бы. Ваша помощь бесценна. Глава первая. Шоу Эдриана Выпендрайзера. Рейтинг самых популярных английских телеканалов на сентябрь 1985 года. Канал «Жаб Ньюс». Шоу Эдриана Выпендрайзера. Среда. Трёп-шоу. 16 428 316. Шоу Эдриана Выпендрайзера. Понедельник. Трёп-шоу. 16 034 921. Бронза. Вундепёс. Собачий триллер. 15 975 462. Крот ТВ. Назови этот фрукт. Викторина. Выигрыш наличными. 15 320 340. Морш Стрит 65. Мыльная опера. 3352 серия. 14 315 902. Опасные буйно помешанные советуют. Трёп-шоу в прямом эфире. 11 65 611. Канал «Сова». Уилл Марло или Кит Шекспир. Литературная викторина. 13 591 203. Еще один шанс увидеть. Ископаемые животные среди нас. 2 321 820. Кабельное телевидение «Голиаф». Каналы с 1 по 32. Ну и кто тут вешает лапшу? Корпоративная комедийная викторина. 428. От колыбели до гроба. «Голиаф». Все, что вам нужно. Докумеганда. 9. Спорно. 4. Неандертальский кабельный канал. Клуб станочников. Токарная и фасонно-фрезерная версии. 9032. В гостях у сказки. Лучшие страницы. Редакция Джен Эйр. 7219. Уорик Морозила. Рейтинговые войны. Не рвалась я в знаменитости. Осветиться в шоу Эдриана Выпендрайзера и подавно не хотела. И давайте уясним раз и навсегда. Скорее мир разлетится вдребезги, чем я соглашусь на участие в таком кретинизме, как «Четверг, но не тот» — видеокурс выживания в книге. Шумиха в обществе, сопровождавшая успешное возвращение на страницы Джен Эйр главной героини, первое время меня забавляла, но очень скоро начала утомлять. Я с удовольствием позировала фотографом, соглашалась на газетное интервью, уже с неохотой появилась в ароматах необитаемого острова и вежливо отказалась от тягомотины «Знаменитость назовет этот фрукт». Всегда охочая до знаменитостей публика желала знать все о моем путешествии по страницам Джен Эйр. А поскольку типа делила строку пиар-рейтинга с Владом Цепишем, то руководство решило использовать мою персону для прибавления конторе популярности.